25. Высшие и низшие сферы заключены в сознании человеческом, и, живя в них, человек уже тем самым соприкасается с соответствующими сферами вне его. Признавший красоту и утвердившийся в ней в жизни своей в плотном теле, будет ею окружен и за его пределами в других мирах. Свет и красота находятся на одном полюсе жизни. Если бы научиться мерку ее применять к мыслям, чувствам и поступкам своим, преобразилось бы существование человека. Там, где отсутствует красота, ее место заступают безобразие и тьма, неотделимые друг от друга. Красота означает гармонию. Гармоническое состояние духа делает ауру прекрасной. Равновесие выражает высшую степень гармонии. Высшие сферы поражают своей гармоничностью. Дух, к ним устремленный, устанавливает магнитное к ним притяжение. Человек – это магнит, и он постоянно тяготеет к созвучным его магнитности сферам пространства. Он как бы уже принадлежит им, обусловленный свойствами, характером и природой излучений своего магнита духа и его ауры. Уже на Земле человек определяет принадлежность свою к тем или иным сферам. В древности темных иногда называли «сынами погибели», ибо понимали их обреченность и принадлежность к полюсу тьмы. Сущность явления остается все той же. Облечен человек в тогу, хитон или фрак. Свет тяготеет к свету, и тьма ко тьме. Магнитное притяжение свои, поддерживаемое сознательными или бессознательными устремлениями и желаниями, должен осознать человек, если хочет думать он о своем будущем и определить его направление и характер. Магнитными энергиями человеческого микрокосма может управлять его воля. Их притяжение можно контролировать. Сущность устремления магнетична. Устремление направляется мыслью, думать или не думать над чем-то во власти человека, творца и породителя своих мыслей.